Локин почувствовал, что двигается вперед, один шаг за другим к трону магистра войны. То, о чем говорил Гор, было нелепо. Он не мог вернуться в Легион, только не после всей той крови и предательства, случившихся между ними. И все же, он хотел этого, глубоко внутри он хотел этого. «Локин, не делай этого!» – произнес Круз, поднимаясь на ноги. «Не слушай его, он предал всех нас, сделал чудовищами в глазах тех самых людей, для защиты которых нас создавали». Удар кулака об Аддона обрушил Яктона на пол. Красные полосы в его волосах напоминали кровь на снегу. «Закрой рот, вполуха!» – сказал Абаддон. «Локин!» – закричал Круз, двигаясь вперед на четвереньках. Он больше не вполуха. Его голос прозвучит громче, чем чей-либо еще в его легионе. Локин моргнул, услышав у себя в голове слова Мерсади Алитон. Нет, это были не слова Мерсади, они принадлежали Эуфрате и Кииле. «Если ты увидишь гниль, намек на порчу, отступишь ли ты от своей упорядоченной жизни и выступишь ли против этого? Ради высшего блага человечества». Он слышал эти слова на борту этого же самого корабля, на жилых палубах, которые занимали летописцы. Испуганная и одинокая Эуфратия потянулась к нему. Она пыталась предостеречь его о том, что произойдет. Однако он отмахнулся от ее страхов, как от беспочвенных. «Гарвиль!» – произнес Гор. Локин обернулся и увидел, что магистр войны протягивает ему свою перчатку. «Не питай ко мне ненависти за случившееся». «Почему бы мне не питать к тебе ненависти?» – спросил Локин. «Ты совершил худшее, что можно сделать с другим человеком. Ты позволял нам верить, будто нас любят и ценят, а затем показал, что все это была ложь». Гор покачал головой, но не убрал протянутой руки. Позади него, поверх лунного лика, прошел зубчатый боевой корабль. Нос звездолета был украшен оком Гора, но это был грубый рисунок, похожий на граффити. «Вернись ко мне, сын мой! Мы можем воссоздать утраченную связь, обновить узы товарищества. Я хочу, чтобы ты был рядом со мной, пока я заново творю Империум». Локин оглянулся на воинов, стоявших позади него на коленях, на людей, вместе с которыми он сражался и проливал кровь, людей, которых он звал братьями в самые мрачные времена. Он посмотрел им в глаза, увидев там непокорство и многое другое. Рубио стиснул кулаки, а шея Войтека была напряжена, словно машина, которая вот-вот сорвется с передачи. Он увидел устремленный на него холодный взгляд Брора Тюрфингра и вспомнил слова, которые тот произнес при их первой встрече. «Если я сочту, что твои корни слабы, то лично убью тебя». Он почти незаметно кивнул товарищам и сделал шаг прочь от трона магистра войны, чувствуя, как туго натягиваются узы верности и братства, которые связывали его с этим моментом. Проходящий боевой звездолет полностью пересек соборное окно, и Гор поднялся на ноги. Внутрь двора Луперкаля снова полился слепящий свет луны. Он окружил Луперкаля ореолом, расписал серебром и отбросил на палубу самую темную из теней. Освещенная спинка трона магистра войны добавила тени крылья, как у безликих демонов из жутких книг, что давал ему Кирилл Зиндерман. «Часть меня жалеет, что я не могу этого сделать, сэр», – произнес Локин. «Поверьте, мне хочется тепла, которое приносит участие в чем-то большем. Мне хочется быть частью. Так было между мной и Легионом, но вы лишили меня этого, когда ударили нас всех в спину». «Нет», – произнес Гор. «Гарвиль, нет, это не…» Но теперь Локин не собирался останавливаться. «Отвернуться от всего, что я знал, оказаться отделенным от Легиона, который сделал меня тем, кто я есть. Это был худший миг моей жизни. Он свел меня с ума. Не смерть Тарика и не погребение заживо на Иствене. В конечном итоге меня сломили разбитое сердце и зияющая пустота». «Ну так вернись же ко мне, Гарвиль», — сказал Гор. «Ощути это тепло вновь. Разве тебе не хочется стать частью величайшего предприятия, какое когда-либо видела галактика?» «Я уже в нем участвовал», — ответил Локин, отворачиваясь от Гора. «Оно называлось Великим Крестовым Походом». Рубио кивнул, и Брор Тюрфингер прыгнул через палубу. Его рука была твердой, как лезвие секиры. Он врезался в Гера Геродона и сбил того с ног. Вместе с ним двигался Войтек. Предводитель Луперков отлетел назад и от неожиданности растянулся на полу. Ударили выстрелы, и по резкому всплеску, выраженной двоичным кодом боли, Брор понял, что Вариса Войтека попали. Он почувствовал запах смазки и горячих масел. Круз и Севериан уже двигались, атакуя Марневаль. У Брора не было на них времени. Новые выстрелы, вопли. Он зафиксировал расположение луперков, но это было несколько секунд назад, и его знание обстановки безнадежно устарело. «Убей его, Брор!» – закричал Рубио. «Он блокирует мои силы!» «Пытаюсь!» – проворчал Брор. «Он сильнее, чем кажется!» Лицо Геродона исказилось от ярости. На мгновение Брор увидел, как внутри извивается темное пламя. Он ударил Геродона лбом в лицо. Скула смялась, на рассеченную кожу хлынула омерзительно пахнущая кровь. Они еще боролись, а кровь уже перестала течь. И порез на щеке Геродона затянулся сам собой. Тот рассмеялся. «Думаешь, ты можешь мне навредить? Вы волки и впрямь глупцы!» Серворуки Войтека прижали одну из рук Геродона, и Брор попытался вытащить его клинок из ножен. Кулак Геродона с грохотом ударил Брора в живот, расколов броню и выбив из него дух. Геродон пинком отбросил его, и Брор выпустил рукоять. Он пошатнулся, когда в спину ударил заряд из болтера. Еще один разорвал плоть на бедре. Его переполняла боль, однако он снова бросился на врага. Геродон схватил его за горло свободной рукой и впечатал Вариса Войтека. Столкновение было ужасающим, доспех треснул. Брор заметил, что за спиной Геродона что-то блестит. Лунный свет сиял на ультиме и слоновой кости. Похищенное оружие торчало из заплечных ножен. Он потянулся к нему. Слишком далеко. Хватка Геродона усилилась, выдавливая из него жизнь. Он напряг все мышцы плеч и шеи, лицо стало лиловым от напряжения. А потом он увидел это. Гладий Проксима Тархона, поднятый над головой, словно дар древних богов Асахейма, зажатый в манипуляторной клешне Ариса Войтека. Серворука всадила клинок в спину Геродона. Демон внутри луперка взвыл, упустив контроль над смертной плотью мертвеца. Железная хватка на шее Брора ослабла, не слишком сильно, но достаточно. Брор оторвал руку Геродона от своей шеи. Он бросился вперед и сомкнул отточенные клыки на плоти луперка. Их взгляды встретились, и Брор испытал наслаждение, увидев внезапный страх. Он дернул челюстями назад и вырвал Геру Геродону глотку. Двор Луперкаля был охвачен сумятицей. Луперки заполнили воздух прерывистым огнем болтеров. Их очертания колебались, словно плоть пыталась покинуть нечто звероподобное. Дульные вспышки нарушали холодное сияние лунного света. Широкая дуга синей молнии, вырвавшаяся из перчаток Рубио, отшвырнула шестерых луперков назад своим сверкающим разрядом. Доспехи лязгнули о палубу, чудовища внутри превратились в пепел. Локин помчался, как Симанду, подхватив упавший цепной меч, который еще дымился от холодного огня Рубио. Он знал, что не может надеяться убить Оксиманда, но его это уже не заботило. Он встретился с магистром войны лицом к лицу и отверг его. Никто из них не уйдет с мстительного духа живым. Северян был прав, попасть внутрь было легкой частью.